Это все позачеркни. Пиши, у тебя почерк лучше. Указ первый. Указ первый. Первое. Начальник теперь буду я. Второе. Титло мое будет генеральный санитар. Третье. Жить буду в красном тереме с удвоенной охраной. Четвертое. На сто аршин не подходи, кто подойдет сразу крюком без разговоров. Кудияров. Под скриптум. Город будет впредь и во веки веков зваться Кудияр, Кудиярчск. Выучить накрепко. Кудияров. Бенедикт записал. Так, покажи, что вышло. Кудияров надо крупнее, с завитком. Зачеркни. Перепиши давай, чтоб фамилия большими буквами, эдак с ноготь. После «в» давай крути так кругалями, вправо-влево, вроде как петлей. Во! Ага. Тесть подышал на бересту, что подсохло, полюбовался. Так, чё бы нам еще? Пиши указ второй. Кудияр Кудиярыч, вы укажете, что праздников больше. Эка, подход у тебя какой негосударственный, серчал тесть. Указ подписан? Подписан. Вступил в силу? Вступил. Вот и зови меня. Генеральный санитар. Обращайся как положено, а то позволяешь себе. А добавка, заклинание-то? А, добавка, добавка. А давай так, жизнь, здоровье, сила.